«Да чего же бестолковы эти жители континента?» И пояснил: «Обыкновенный аром». Я улыбнулась, прося прощения за свое невежество. Подали завтрак. «Все равно», — сказал я, — «вот так одному все время». Я положил в рот кусочек знаменитой киели и снова не без злости подумала о тете Эмме. Я спросила: «Ксавье, значит, ты любишь жить в одиночестве?» Он просто ответил: «Сам не знаю». «Как так не знаешь?» «Вот так и не знаю, Агнес. Я слишком привык». Завтрак подходил к концу, а я еще ничего не сказала. Ни на минуту я не забывала, ради какой исповеди потребовала безотлагательной встречи, вытащила Ксавье с его острова и сама проделала немалый путь. Однако я с минуты на минуту откладывала свое признание и сейчас еще медлила. Говоря откровенно, я почти совсем перестала волноваться. Я уже знала, все устроится. Каким образом? А вот это мне было неизвестно. Но в конце концов, не это же самое главное. Тем не менее, ощущение относительного спокойствия не переставало меня удивлять. Бывают дни, когда порой спрашиваешь себя: «Да что это со мной сегодня? Откуда эта смутная неотступная печаль, эта тревога?» Так вот, и теперь я чувствовала, что здесь со мною рядом другая Агнесса, Агнесса, уверенная в себе, Агнесса-оптимистка, которая понимает что-то, чего не хочет мне поведать. Однако пора было начинать разговор. Я почти жалела о том, что во время обеда не испытывала никаких неприятных ощущений, как накануне. Если бы я, скажем, побледнела, мой спутник, возможно, догадался бы обо всем. Во всяком случае, мне пришлось бы все ему объяснить. Я отхлебнула кофе, он оказался превосходным, и я сказала об этом Ксавье. Потом попросила у него сигарету. Он протянул мне зажигалку. Прикуривая, я нагнулась над столом. Я оперлась локтем о стол и осталась сидеть в такой позе. Потом выпустила струйку дыма и произнесла: «Ну вот». «Да», — отозвался Ксавье внешне очень спокойно. Но потому, как вдруг изменилось выражение его глаз, затрудняюсь определить, что именно изменилось. То ли расширился зрачок, то ли потемнела радужка, но именно эта перемена показала мне, что Ксавье готов выслушать меня с самым живым вниманием. Я начала: «Видишь ли, я пытаюсь не принимать случившееся с трагической стороны, но то, что со мной случилось, все-таки не может не волновать. Я заметила... Словом, я...» — «О-о-о!» — произнес он. Он понял раньше, чем я произнесла решающее слово. Быстрым движением руки он не дал мне договорить, пощадил меня. Он размышлял. Мы оба молчали. Я еще не догадывалась, какова будет его окончательная реакция на наш разговор, но уже знала точно, какою она не будет». И со злобным удовольствием я старалась представить на его месте маму, тетю Эмму или даже Симона, слышала их неистовые крики, их гневные проклятия. Вероятно, Ксавье, устремивший взор куда-то вдаль, уже видел этого нового буссарделя, не совсем законно входившего в нашу семью с черного хода. Вероятно, он не усматривал в нем ни носителя будущего семейного позора, ни того, кто нанесет ущерб семейному благосостоянию. Он не задал мне ни одного вопроса. Когда он, наконец, заговорил, мне показалось, что он просто продолжает развивать вслух свою мысль. «И поскольку ты находишься в нерешительности, — пробормотал он, — Значит, вы не можете пожениться.